Глава 9. Красный октябрь. Под Рождество 1989 года Люсьен был очень болен. Мы не знали точно, когда наступит смерть, но уверенность в том, что она близка, сковывала каждого из нас по рукам и ногам и невидимыми узами привязывала друг к другу. Когда в доме поселяется недуг, он не только завладевает телом больного, но и оплетает сердца всех членов семейства мрачной, душащей всякую надежду паутиной. Болезнь, как липкая паучья нить, парализовывала каждую мысль, каждый вздох, и день за днем пожирала нашу жизнь. Когда я возвращалась откуда-нибудь домой, то словно попадала в погреб. Мне все время было холодно, и я никак не могла согреться. А в последнее время стало казаться, что ночью, когда я спала рядом с Люсьеном, его тело высасывало из меня все тепло, которое я впитала, выходя одна во внешний мир. Болезнь определили весной 1988-го. Она точила его 1,5 года и унесла накануне Рождества. Старая мадам Мерис организовала сбор денег среди жильцов, и мне принесли красивый венок, обвитый лентой без надписи. На похоронах он был единственным. Мадам Мерис была набожной, холодной, надменной, но что-то искреннее пробивало сквозь ее суровость и даже некоторую резкость. Она умерла через год после Люсьена. И тогда я поняла, что это была хорошая женщина, и хоть за 15 лет мы с ней не сказали друг другу и нескольких слов, мне будет ее не хватать. Она отравила жизнь своей невестке. Святая была женщина, царствие небесное. Сказала вместо надгробного слова Мануэла, испытывавшая к мадам Мерис-младшей ненависть поистине росиновской силы. Никого, кроме Корнелия Мерис, с ее вуалетками и четками, болезнь Люсьена никак не озаботила. По мнению богатых, простолюдины всю жизнь живут в такой разряженной, так мало насыщенной кислородом денег и светского общения атмосфере, что у них ослаблены нормальные человеческие эмоции, и они все воспринимают притупленно, безразлично. А значит, мы, консьерж с консьержкой, воспринимаем смерть как нечто обыденное, входящее в порядок вещей, тогда как для них, состоятельных людей, это была бы трагедия, кошмарная несправедливость. Не стало консьержа, что ж, небольшая заминка в потоке повседневности. Но таков закон природы, ничего страшного. Владельцы квартир привыкли каждый день видеть Люсьена на лестнице или на пороге в Привратницкой, но он для них был никем и ничем. И вот это ничто вернулось в небытие, где, в общем-то, всегда и пребывало, животным, которое жило лишь наполовину, не зная комфорта и роскоши, а потому должно было и умирая страдать лишь наполовину. А что мы, как все другие человеческие существа, можем невыразимо мучиться, что по мере того, как болезнь уничтожает все, из чего состоит наша жизнь, нас распирает протест, и мы терзаем себя сами и корчимся от ужаса и страха перед смертью. Да им и в голову такое не придет. Как-то утром недели за 3 до Рождества я вернулась из магазинов с полной сумкой редиски и кошачьего паштета и застала Люсьена одетым по-уличному. Он даже шарф завязал и стоял готовый к выходу, поджидая меня. Я чуть не свалилась в обморок. Еще бы столько времени смотреть, как муж, шатаясь, еле-еле преодолевает путь от комнаты до кухни и падает на стул без сил, белый как полотно, свыкнуться с тем, что он добрый месяц не вылезает из пижамы, наводящий на мысль о костюме покойника, и вдруг увидеть его стоящим в пальто с поднятым воротником, бодрым, с озорным блеском в глазах и совсем уж невероятным румянцем на щеках. «Люсьен!» — закричала я и рванулась было его поддержать, усадить, раздеть и прочее. Раньше я ничего такого никогда не делала, зато за последнее время, кажется, разучилась делать что-нибудь еще. Собиралась бросить сумку и подхватить его, прижать к себе, поднять, но вдруг остановилась. У меня перехватило горло, как-то странно расширилась грудь. «Ты как раз вовремя», — сказал Люсьен. «Сеанс ровно через час». В зале было жарко, я чуть не плакала и была счастлива, как никогда в жизни. Первый раз за долгие месяцы я сжимала теплую руку Люсьена. Я понимала, что он внезапно ощутил прилив сил, который позволил ему встать, пробудил в нем желание выйти из дома и еще раз разделить со мной удовольствие от нашего любимого семейного занятия. Понимала также, что у нас осталось совсем мало времени, что это блаженное состояние — признак близкого конца. Но не думала об этом, а хотела только радоваться этому просвету, этим вырванным у болезни мгновением, теплу его руки и волнам восторга, одновременно захлестывавшим нас, потому что еще один подарок судьбы Показывали фильм, который пришелся по вкусу нам обоим. Я думаю, Люсьен умер сразу после этого. Тело его протянуло еще 3 недели, но душа отлетела к концу того сеанса. Он чувствовал, что так лучше. Попрощался со мной там, в темном зале, не терзая себя и меня. Того, что мы сказали друг другу без слов, вместе глядя на светящийся экран и следя за действием, было довольно, чтобы он обрел покой. Что ж, я это приняла. Фильм «Охота за красным октябрем» заменил нам последнюю ночь любви. Посмотришь его, и больше ничего не надо, чтобы понять искусство построения сюжета. Зачем, спрашивается, объяснять студентам в университете, что такое нарративные принципы? Их пичкают Проппом, Греймасом и другими премудростями, вместо того, чтобы обзавестись кинозалом. Не надо никаких завязок, интриг, актантов, перипетий, поисков героев и прочих вспомогательных средств. Хватит одного Шона Коннери в форме русского подводника до парочки удачно вставленных авианосцев. Так вот, тот день я услышала по «Франс Интер», что мешанина из моих устремлений к высокому искусству и пристрастий к низкому, вовсе не позорное клеймо моего неаристократического происхождения и бессистемного блуждания в поисках света знаний, а характерное свойство современных продвинутых интеллектуалов. От кого услышала? От одного социолога, с которым страшно хотела бы познакомиться. Если бы ему самому было страшно приятно услышать, что некая консьержка в теплых тапочках готова молиться на него, как на икону. Говоря об эволюции культурной практики высокообразованных людей, которые прежде с утра до ночи покоряли вершины духа, а теперь превратились в черные дыры синкретизма, так что граница между подлинным искусством и подделкой оказалась безнадежно размытой, он описал некоего доктора классической филологии, который раньше слушал Баха, читал Мариака и смотрел высокохудожественное экспериментальное кино. А сегодня слушает Генделя и М.С. Солар, читает Флабера и Джона Ле Карре, идет смотреть Висконти и последнего Ди Харт и ест на обед гамбургера, а на ужин сашими. Когда то, что ты считал своей отличительной чертой, вдруг оказывается типичным для целой социальной группы, это всегда ошеломляет. А в чем-то и оскорбляет. Чтобы я, Рене, 54-летняя консьержка-самоучка, несмотря на затворничество, которое должно было оградить меня от пороков толпы, и на брезгливый вакуум, который окружает меня и держит в отдалении от веяний большого мира, чтобы я, Рене, стала частью этого же процесса, который затрагивает молодую элиту, состоящую из таких, как юный Польер, студентов престижных вузов, которые читают Маркса и топают всей тусовкой смотреть «Терминатора», или как мадемуазель Бодуас, девиц, изучающих право в университете и рыдающих над страданиями героев Ноттинг-Хилл, такое трудно переварить». И ведь простая хронология подтвердит, что я не подражаю этим юнцам в эклектических вкусах, а наоборот, опередила их. Рене — предтеча молодой элиты. «А что, может и так», — проворчала я и вытащила из сумки кусок телячьей печенки для кота, а затем осторожно извлекла 2 кусочка филе барабульки, завернутые для конспирации в несколько слоев полиэтилена, который собиралась поджарить, замариновав их предварительно в лимонном соке с кориандром. И тут нахлынули события. Глубокая мысль номер 4. Растения, дети, уход. Убирается у нас приходящая прислуга. По 3 часа ежедневно, но с цветами мама ухаживает сама. Надо видеть этот цирк. По утрам она берет 2 леечки, жидким удобрением и с декальцинированной водой, и пульверизатор с несколькими режимами орошения. Струя, дождевание, распыление. И обходит все 20 имеющихся в квартире растений, подвергая каждой индивидуальной обработке. При этом она постоянно что-то бормочет и становится совершенно глухой ко всему на свете. Когда мама возится со своими цветами, можете говорить ей что угодно, она не обратит на это ни малейшего внимания. Вы ей, например: «Буду сегодня колоться и устрою передоз». А она вам на это: «Ай-яй-яй, у Кинти желтеют кончики листьев, наверное, воды многовато». Из сказанного уже можно кое-что вывести. Если хочешь превратиться в инвалида, не слышащего, что ему говорят окружающие, займись комнатным цветоводством. Но это еще не все. Когда мама опрыскивает зеленые листочки водой, на лице ее загорается надежда. Она думает, что питает растение чем-то вроде целительного бальзама, который даст ему все, что нужно, чтобы оно расцвело и окрепло. То же самое, когда она втыкает в землю точнее, в смесь земли, перегноя, песка и торфа в разных пропорциях, которые она заказывает в специальном магазине у Пордотей. Удобрение в виде маленьких палочек. То есть мама вскармливает растения так же, как вскармливал детей. Для Кенти вода и удобрение, для нас зеленая фасоль и витамин С. Вот где главный вывод. Сосредоточьтесь на некотором объекте и снабжайте его питательными веществами, которые, проникая внутрь извне, по мере усвоения заставляют его расти и правильно развиваться. Стоит пшикнуть на листья, и растение обеспечено всем необходимым для жизни. Вы смотрите на него с надеждой и не без тревоги, понимаете, что все живое хрупко. Беспокойтесь, как бы с ним чего ни случилось, но в то же время вас греет приятное чувство выполненного долга. Вы сделали все, что нужно. Добросовестно выполнили роль кормильца, и можно на какое-то время успокоиться. Теперь все в порядке. Это мамин кодекс поведения, жизнь для нее, череда ритуальных действий, пусть столь же бесполезных, как пшиканье пульверизатора, зато дающих временную иллюзию того, что все в порядке. Насколько было бы лучше, если бы мы вместе переживали свою незащищенность, вместе действовали изнутри и понимали, что зеленые фасоли, витамин С, хотя и питают плоть, но не спасают и не насыщают душу.